Глава 4. Вы являетесь вибрационным продолжением нефизического измерения. Итак, вы осознали себя в физическом теле, но если вы похожи на большинство наших физических друзей, то вы в действительности не понимаете себя так, как понимаем вас мы. Вы, в первую очередь, замечаете свою физическую природу, считаете себя существами из плоти и крови. Что ж, это именно так, никто не будет отрицать. И все-таки вы в гораздо большей степени являетесь сознанием, вибрацией и продолжением энергетического потока источника. Именно такими видим вас мы. И это намного существеннее, чем те физические проявления, которые вы знаете как собственное тело. Вы в гораздо большей степени являетесь вибрацией и энергией, чем тем физическим существом, которым себя считаете. И только осознав себя как вибрационную сущность, вы будете способны признать континуум, непрерывность вибрационной энергии, которая и есть ваше истинное «я». На самом деле, только осознанное постижение этого континуума даст вам возможность по-настоящему наслаждаться собой и своей жизнью на Земле, что в действительности и является истинной целью вашего пребывания в этом теле. Людям зачастую нелегко воспринимать себя в качестве вибрации или энергии. Это сбивает их с толку, поскольку они привыкли рассматривать только физические проявления данных вибраций. Наблюдая за физическим миром, во всех его проявлениях вы с головой погружаетесь в результаты вибраций, до такой степени, что начинаете пренебрегать самими вибрациями, которые на самом-то деле к этим результатам приводят.